какое-то из них. Эвергренс сравнивал их, но все выглядели примерно одинаково. Везде чертовски похожие шторы, везде чертовски похожие горшки с цветами. Краски разные, узоры тоже, но все равно похожи, как две капли воды. Он глубоко вздохнул, потом фыркнул в сторону аккуратного фасада. «Не верю я что-то в жестокое обращение. Только не в таком месте, а?» Он огляделся вокруг. «Скорая помощь, два полицейских автомобиля, оба с синими проблесковыми маячками. Любопытные соседи, всего человек 10, стояли на почтительном расстоянии у автомобилей, а ведь почтение в подобной ситуации — редкость. Эверт и Свен прошли к каменному подъезду. Вокруг двери был натянут канат, один конец которого привязан к стойке для велосипедов. Они вошли, и Эверт мысленно кивнул себе головой, и впрямь рубеж веков. Над дверью виднелись кованые цифры — 1901. Он повернулся к табличкам с именами жильцов. Этаж за этажом. 7-й — Пальм, Нюгрен, Йохансон, Левгрен. Все шведы, и не боже мой. Такой уж дом. Есть что-нибудь знакомое, Свен? Нет. Вот-вот. Да чего скромные люди? А ты что-нибудь заметил? Без понятия. Лифт тут и на лифт не похож. Тяжелый, медленный, с черной решеткой, которую надо задвигать. Максимальная грузоподъемность — 3 человека или 225 килограммов. У двери стоял пожилой полицейский. Эверт его раньше никогда не видел. «Я и забыл, какие дураки работают в конторе», — подумал он. «Вот этого, например, я напрочь забыл». «Вот не видишь идиотов, и вроде как их и нет вовсе». Эверт Грэнс, улыбаясь, изучал человека напротив. Из тех, что стоят широко расставив ноги, точь-в-точь полицейские в теледетективах, когда охраняют что-то очень важное, а музыка в это время тревожно пиликает. Такой, прежде чем ответить на вопрос, прищелкнет каблуками, а рапорт пишет под собственную громкую диктовку, буква за буквой. Такой никому не уступит честь охранять лифт. Вот он какой. Полицейский широко расставленными ногами не улыбнулся в ответ. С презрением демонстративно отвернулся от Грэнса, и поэтому рапорт пришлось принять Сунквисту. Мы получили сигнал тревоги около часа тому назад. Здорово, пьяный сутенер. И до полусмерти избитая проститутка. Так, и дальше что? Звонили соседи. Он успел здорово ее поколотить. Она без сознания, нуждается в медицинской помощи. И там еще одна, тоже проститутка, тоже там работает. Избита? Да вроде нет. Он, видать, не успел. Эверт Грэнс молча стоял рядом, пока Свен разговаривал с этим идиотом на страже лифта. Но теперь он не сдержался. Час. Так что вы тут стоите? Ждете продолжения? Нам туда нельзя, в квартиру. Ждем представителей Литвы. Да что ты тут несешь? Там человека избивают. Заходить надо к чертовой матери, и все тут. Эверту Грэнсу было трудно дышать. Ступеньки высокие, до 7 этажей. По-хорошему, надо было бы, конечно, поехать на лифте, но тот кретин внизу так его разозлил, что не до лифта стало. Чем выше он поднимался, тем слышнее становились голоса. О чем-то спорили. На 6-м этаже стоял врач со скорой и 2 санитара. Он коротко кивнул им, получил в ответ такие же короткие кивки и, не останавливаясь, достиг, наконец, 7-го этажа. Он тяжело дышал, но, заметив уголком глаза, как легко его догоняет Свен, понял, что не сможет сейчас сдаться, и с трудом продолжал двигать онемевшими ногами. На 1-м этаже дома было 4 двери. В одной зияла здоровенная дыра, вероятно, проломленная чем-то тяжелым. Снаружи ждали 3 полицейских в форме, с которыми он раньше вроде не встречался. А за ними мелькнуло знакомое лицо — Бенгт Нордваль. Он был в гражданском, так же, как и сам Эверт Грэнс и Свен Сунквист.